Часть четвертая. Эйфория. Как только я вышел из номера, у меня закружилась голова. Должно быть, процентные соотношения давления и влажности в коридоре были другими. Это не было похоже на ослепление. Я медленно пробирался по стеночке, будто только что сошел с карусели в лунопарке. По коже у меня побежали мурашки. И тут меня чуть не стошнило. Идя к лифту, я почувствовал, что все мое возбуждение как бы сконцентрировалось у меня в затылке, вокруг меня пахло чем-то кислым. И этот запах уже пропитал всю мою одежду. Спустившись в холл, я сразу бросился к туалету, зажимая рот ладонью. Меня уже начало тошнить, до того, как я успел влететь в кабинку. Я чувствовал, как желчь забурлила у меня в желудке, поднялась по пищеводу и уже текла меж пальцев. Меня стошнило, однако легче не стало. Желудок, горло, затылок, виски — все во мне пробирало дрожью, которую я никак не мог унять и даже не понимал, откуда это. Один только пенис был твердым. Я стал тискать его. Мне даже не надо было концентрироваться на словах Кейко Катаоки, ее манере говорить или представлять себе ее тело. Достаточно было вспомнить атмосферу той комнаты в присутствии этой женщины, чтобы кончить. Оргазм затянулся настолько, что сперма, вытекшая мне на руки, уже начала засыхать, когда я пришел в себя. Удовлетворив себя, я почувствовал, что в голове у меня пусто и что я потихоньку начинаю успокаиваться. «Беги скорее!» — крикнуло что-то внутри меня. Это был голос, который я никогда еще не слышал. «Все говорит об опасности! Ты никогда еще не подвергался такой опасности! И источник этой опасности сидит в тебе самом!» — вопил голос. «Ты не готов кинуться в эти черные воды, с которыми тебе не справиться! И ты это знаешь! Тебе надо проанализировать все новые данные! Неиспользованная информация — это не информация! Напротив, это иллюзия! Тебе нужно бежать! Сейчас же! Никто за тобой не погонится!» Кейко Катаока будто околдовала меня. Впервые я перечувствовал столько необычного и находился в таком состоянии. Я уже больше не знал, кто я. Слово «личность» внезапно всплыло в моем сознании. Именно личность, а не характер. Другими словами, то, что являлось основой меня, представляло собой некую эссенцию, сущность меня как человека. Я существовал, мог двигаться, был финансово независимым и являлся служащим конторы. У меня была семья, мое тело, внешние данные, ощутимые, очевидные для всех остальных, кто воспринимал меня как такового. И все это превращало меня в глазах окружающего мира в человеческую единицу, по крайней мере, в социальном смысле. И так как личность моя разлетелась на кусочки, я остался совершенно голым. Все эти мысли разом одолели меня. Все сигналы были красными. И я чувствовал, что нет большей опасности, чем подобное разложение себя самого. Этот подрыв личности, я знал, что не перенесу его. Состояние это не имело ничего общего с помутнением рассудка или упадком сил, поскольку не существует таких физических или умственных расстройств, которые предоставляли бы тебе возможность от них избавиться. Мне во что бы то ни стало, следовало сохранять связь с внешним миром. У меня еще были силы желать этого. И тем не менее я ничего не предпринял и вернулся в номер Кейко Катаоки, поскольку то, что ожидало меня там, превосходило даже страх потерять себя. Это была простейшая вещь. Удары моего сердца, которые влекли меня туда, возбуждение, которое одолевало меня, мои тщетные попытки защитить себя, которые я мог ему противопоставить. «Сначала мы выбрали одну девушку, которую я знала», — она заговорила сразу же, как только я присел на софу. Должно быть, она почувствовала запах спермы у меня на пальцах и под ширинкой. Я сгорал от стыда. Мне хотелось переломать себе пальцы. Однако я знал также, что у меня нет никакой возможности скрыть от нее это. У меня было много подруг и очень близких. Все очень разные, но у них было кое-что общее, то, что я назвала бы силой слабого. Вы когда-нибудь видели девушек, работающих в клубах садомазо? Я покачал головой. Прав я был или нет? Это не было отсутствие любопытства. Вероятно, при всей той информации, которой я обладал, вопрос следовало ставить иным образом, не рискуя подставить под удар собственную личность. При всем этом в голове у меня основательно утвердилось одно. Невозможно совершенно потерять себя. «Ах так, вы таких не знаете. Впрочем, я тоже. Я знаю, что угроза СПИДа заставила многих девушек, работавших в Syrup Lands или Love Hotels, перейти на садомазохизм, или что этот наплыв обернулся снижением качества услуг под тем предлогом, что данная практика не требовала непосредственного проникновения. Когда я начинала работать в клубах, это были настоящие притоны пьяных девиц. Это, несомненно, согласовывалось с их желанием причастности, желанием принадлежать к определенной сети. Этот феномен характерен для определенных периодов. Вспомните хотя бы эпоху модз в Англии или немецких фанатах, или движение панков, или даже переводчиков в послевоенное время. С недавних пор садомазохизм превратился в некую форму признания, хотя это и звучит несколько странно, потому что я не имею в виду признания в том смысле, в каком оно употребляется в Гражданском кодексе. В данном случае произошло то же, что случилось с сумками от Vuitton или костюмами от Chanel. Деньги, которые стали литься сюда рекой, опошлили данный вид деятельности, которая поначалу мало кого интересовала. Акт насилия подразумевал участие личности, расположенной к тому, чтобы быть изнасилованной. Я бы предпочел, чтобы моя личность лучше растворилась или вовсе не существовала. Однако, как можно вообразить существование без личности? А может, это растворялся только кокаин? Кокон? Некая социальная оболочка? Сумма информации, составляющая прошлое каждого индивида? Мой взгляд остановился на ножках кресла, в котором сидела Кейко Катаока. Ткань, которой были обиты спинка и сиденье, напоминала итальянскую. Легкие изогнутые ножки, украшенные простой резьбой по дереву, терялись в толще ковра. «А вот бы превратиться в ножки этого кресла!» — подумал я и сам вздрогнул от этой мысли. «Она не родилась в моей голове, но как будто витала в воздухе, прозрачная и незаметная, и мне даже показалось, что она сама в меня проникла». Я уставился на кресло. «Но разве не именно так возникают все наши мысли? Разве не мы являемся творцами собственных мыслей или волеизъявлений? Напротив, они вроде уже существуют здесь и рано или поздно привлекают наше внимание». Когда я осознал это, то тут же почувствовал, как будто что-то отделилось от меня. Как афиша, трепещущая на ветру, наконец поддается его порывам, и обрезки скотча, которыми она была приклеена к доске, не выдерживают. В то же время я не мог бы сказать, что это было. Только что оторвавшаяся от меня, как афиша, мне казалось, что затронуты все участки моего мозга, что кора, зрительный нерв и центр мозжечка, механизмы действия которых я изучал во время курса биологии в университете, были словно оголены, не предохраняемые более ободранным черепом, и что части будто сместились по отношению друг к другу. Гипноз, пожалуй, мог бы произвести похожее действие на мои двигательные функции. Ножки злосчастного кресла уже проникли внутрь меня. Бедра женщины были слегка раздвинуты. Остались лишь ее ноги и стопы, которые я вожделел. И это кресло, торчавшее у нее между ног, как огромный пенис. Или же это были клещи, приближавшиеся к моему распоротому чреву, чтобы вырвать оттуда какой-то прогнивший и не действующий более орган. Кресло полностью овладело мной. Я превратился в вещь. Я был теперь предметом. И что странно, тот факт, что я стал вещью, рассеял вдруг все мои страхи. Слова, которые произносила Кейко Катаока, не слетали с ее губ. Теперь говорила сама комната. Она сыпала на меня словами, и именно так рассказ проникал мне в уши. Кейко Катаока последовала совету своего парня, с которым встречалась еще в лицее, и попала в клуб садомазо, как будто постучавшись в двери монастыря, словно этот совет явился для нее непреложной истиной или пророчеством. «Ты знаешь, ты могла бы стать проституткой, Кейко», сказал ей приятель и прибавил. «Не простой проституткой, которая продается за несколько иен, но девушкой, из-за которой могла бы вспыхнуть война. Девушкой, способной объединить удовольствие и дело». Он не сказал «быть проституткой», но «стать». «Могла бы стать». И Кейко Катаока была тронута столь внимательным отношением к словам. Год спустя после окончания лицея она начала работать в клубе «Роппонжи», переехав в Токио. После первого же раза, потрясенная суммой, которую выложил ей клиент, она истратила все сразу. Около 80 тысяч йен, купив себе на все деньги розы. Она не могла удержаться от слез. И так и шла в ту ночь по улицам Роппонжи, принимая к груди охапку ярко-красных роз. Слезы эти объяснить было очень просто. Они означали, что она, наконец, исполнила то, о чем всегда мечтала. И кое-что еще. Чувство, похожее на блаженство. Она была счастлива осознать, что обладала внутренней силой конкретизировать свое желание. Это самое желание и привело ее в клуб, как благоговение приводит иных к храм. Первое время она тратила все деньги на розы. Это продолжалось 4 года. Она обладала очарованием и притягательностью, с которыми не могли равняться достоинства прочих девушек клуба. Она была способна на все, удовлетворить какое угодно желание, и довольно скоро превратилась в ходячую легенду и хозяйку церемонии посвящения. «Все мои подруги чем-нибудь увлекались. Кто музыкой, кто рисованием, кто танцами. Это были девушки, не знавшие ни зависти, ни злобы, ни ревности. Никаких пороков. Именно по этой причине, посвящая их в наши любовные игры, мы уже не могли от них освободиться. Я иногда даже смущалась. Он – нет. Он порой вздыхал. Но это были вздохи от скуки. Мы не получили от этого никакого удовлетворения». «Человек, которого я встретил в Нью-Йорке, этот бомж из Бауэри, решил выбрать иную стратегию, пригласив профессионалок, которых Кейко Катаока не знала. Однако и здесь они быстро оказались в тупике. Кейко только что это объяснила. Многие девушки, работавшие в клубах садомазо, перешли на этот вид из-за угрозы СПИДа. Так что от них тоже невозможно было получить то, что они оба хотели. Мне довольно трудно было представить эротические игры этих двух людей, ставших друг для друга идеалом садиста. Подчинять, унижать другого и лишь при этом кончать. Видя, как сношаются две собаки, вы не испытываете никакого возбуждения. И с сексом получается тоже. Собакам неведом стыд. И никогда собака не почувствует себя униженной, если вы застанете ее во время случки. Есть много способов унизить женщину, и все они изначально исходят из обывательских перипетий. Обычно это были замужние женщины, продававшие себя, чтобы заплатить долги, или, скажем, школьница, похищенная хулиганами, или еврейка, выбранная нацистскими офицерами. Самым главным здесь было придерживаться неопределенности насчет конечного исхода акта, поскольку садист находит истинное удовольствие не в том, чтобы унижать, а в том, что партнерша в конце концов унизится сама. Именно по этой причине те, кого Бомж и Кейко Катаока вовлекали в свои игры и порой унижали самым жестоким образом, были не в состоянии удовлетворить их, поскольку, подобно собакам, застигнутым во время случки, эти девицы не испытывали стыда, их дырки не краснели, и сами они превращались в моральных уродов. В итоге оставалась одна лишь досада. Причем, опять же, из-за этих девиц воспоминания об удовольствии, которое они доставили друг другу в Европе и Нью-Йорке, начинало понемногу стираться. Кейко Катаока старалась как можно больше узнать о тех, кого можно было снять в клубах. А Бомж потом звонил, заказывая себе девицу и уточняя, что это не для группового секса. Однако у них не было причин надеяться, что они найдут, наконец, кого-нибудь, кто удовлетворил бы их обоих. По работе Бомжу приходилось встречаться со всякими женщинами, актрисами, моделями. Он признавался даже, что у него было много любовниц, но ни одна девушка, работавшая в клубе, конечно же, не могла равняться с Кейко Катаокой. Тогда Бомж предложил кое-что новое. Вы хотите сказать, что он решил попробовать девушек, не имеющих никакого отношения к клубам? Да, именно. К тому же я и сама об этом подумывала, ответила Кейко Катаока. У нее в то время было много лесбийских связей. Она даже была довольно известна в этой области и имела среди своих клиенток девушек из самых разных кругов, в том числе и зарубежных топ-моделей, которых можно было заполучить довольно легко, если были деньги или наркотики. «Я хочу лесбиянку из твоих, позвони своим любовницам». Первая, кому позвонила Кейко Катаока, была одна маньячка 24 лет. Работала в салоне Пхараюку, звали ее Кюока, и она неистово почитала Кейко как настоящую хозяйку церемониала и лесбиянку. Встреча состоялась в одном из шикарных отелей в Акасаке, где обычно останавливался Бомж. Кюока явилась в костюме от Армани, изображая по наущению Кейко отчаяние девушки, которую только что продали. Мужчина смотрел на все это со скучающим видом, будто присутствовал на представлении греческой трагедии. «Кюока, ты понимаешь, что в данный момент ты наша рабыня и должна удовлетворять любые наши желания. Ты это понимаешь? Ну и как ты себя чувствуешь?» «Правда? Это правда? Меня это очень возбуждает». «И это все, что ты можешь мне сказать?» «Я тебя не совсем понимаю». «Я чувствую, что мое сердце бьется с такой силой, что готово выпрыгнуть из груди». «Кюока, малышка, скажи мне, что конкретно ты ощущаешь? То, чего я жду от тебя? Что хотел бы услышать из твоих уст? Это что, тебе стыдно? Стыдно так, что ты готова сгореть со стыда? Обычно ты не заставляешь так упрашивать себя. Ты чувствуешь, как влага пробивает у тебя между ног. Ты способна произнести это? Это необходимо, Кюоко». Кейко Катаока всегда начинала мягко и не спеша, прося сначала удовлетворить чисто физические желания бомжа. Девице неизбежно приходилось встать в такую позу, чтобы мужчина мог лицезреть ее половые органы, то есть встать на колени, повернувшись к нему задницей, и наклониться к полу, раздвинув ляжки, или, если она лежала к нему лицом, широко развести колени, предоставляя широкому обозрению свои прелести. Если у Кейко и была врожденная способность к подобным постановкам, чувствовалось, что этот талант является результатом длительной работы, потребовавшей изучения документов, фотографий, книг и, несомненно, репетиций перед зеркалом. Однако, если данные проекции пользовались неизменным успехом в оргиях с промышленниками или политиками, то они оставляли равнодушным бомжа. Единственное, что по-настоящему возбуждало его, это ожидание. Ожидание новой девушки. Какова она будет? Вплоть до того момента, когда та входила в комнату. Затем наступала. Какова она обнаженная? Пока Кюока с глазами полными слез не раздевалась и, наконец, каково будет выражение ее лица во время оргазма. Когда Кюока ползала по комнате на коленях, тщетно требуя, чтобы ей вставили вибромассажер, после этого его уже ничто не возбуждало, даже вид Кюока, на которую мочится, или Кюока, избитой до крови хлыстом. Он видел в этом лишь надлежащее сведение счетов между самцом и самкой. Кюока приходила к ним 7 раз, и лишь когда они заставили ее принять экстази, им удалось наконец получить свою рабыню. И бомж заявил, что улавливает некоторые возможные в будущем варианты, если они будут продолжать в данном русле. Кюока приняла экстази всего 1 раз. В то время этот наркотик трудно было достать. Бомж и Кейко Катаока имели свои каналы, но поставки были ограничены. В тот раз, когда Кюока приняла экстази, было гораздо интереснее. Она со слезами умоляла хлестать ее кнутом. Случилось так, что Кюока выпила таблетку натощак. Она лежала, привязанная на канапе, при этом таз ее был слегка приподнят на пуфике. Когда средство начало действовать, ее тело покрылось холодной испариной, а влагалище стало увлажняться столь интенсивно, что струйки желтоватой жидкости просочились на пуфик, обволакивая ее анус и распространяя сильный запах самки. Бомж и Кейко Катаока наблюдали все это, слушая музыку за бокалом вина, и даже не удосужились раздеться. «Я не терплю алкоголя, если только речь не идет о хорошем вине или коньяке». В тот раз было «Шато Латур» 76 года и музыка, отрывок из «Ксавье Кюга» «Румба Майами Бич». Каждый из них принял по половине таблетки экстази и понемногу нюхал кокаин. Порошок был из якосуги. Возбуждение бомжа достигло предела, когда он лицезрел одинокую Кюока, привязанную к канапе. Он вдруг осознал, что вид этой девицы, в рыданиях умолявшей, чтобы ей наконец вставили что-нибудь в форме члена во влагалище, был куда более зажигательным, чем тщетные попытки унизить ее, требуя, чтобы она раздвинула ляжки пошире. В этом человеке не было и следа снобизма. Он знал, что вина, шампанское, отель «Акура» или «Империал» ему не подходят, и презирал все это. При этом он пил вино по 100 000 йен за бутылку, шампанское по 300 000. Он даже принимал душ из этого шампанского. Ему это было необходимо, как соленый чай японским рыбакам перед выходом в открытое море в шторм. Вы этого не знали? Кажется, его даже советуют пить перед выходом в море в холодную погоду, но я лично никогда не пробовала. Во время сеансов с Кюока мы поняли, что удовольствие не заключается в одном лишь сексе. С тех пор я уже в состоянии это принять, но в то время, когда я разыгрывала сладострастие или порок, когда я часто находилась в таком состоянии, что не в силах была даже подняться, накачавшись экстази, кокаином или шампанским, когда мигрени терзали мой бедный череп с такой силой, что виски у меня вибрировали под напором героина, когда вся моя жизнь сводилась к этому, я была убеждена, что энергия, переполнявшая меня, безгранична. Кейко заставила нас понять многие вещи. Это благодаря ей нам удалось преодолеть следующий этап. На протяжении наших встреч она удивительно быстро превратилась в замечательную рабыню. Она стала нашей прислугой, нашей няней, нашей сиделкой. Она многое нам отдала. Когда она была в костюме, с папкой под мышкой или с чемоданчиком в руках, она, конечно, из-за своего довольно высокого роста могла спокойно сойти за секретаршу в дирекции какого-нибудь крупного предприятия. и это весьма облегчало ей выполнение того, что мы ей поручали. Я хочу сказать, что она очень часто оказывалась нам полезной, когда надо было воспользоваться кем-либо. Этот человек предложил мне привести к нам навстречу одну из своих любовниц, но я отказалась. Когда он заговорил о ней как о своей любовнице, я сразу представила себе, что это была за птица. Леопардовый плащ, рыжие волосы. Словом, девица, каких я встречала в кабаре Синджуку. Впрочем, это было не совсем так. В то время у него, по его словам, было три женщины. Предпочтение он отдавал стилистке. Это была довольно посредственная девица, с которой он встречался уже лет 10 и которую не знал раньше. Я имею в виду, что до того, как стал известным, ей даже незачем было теперь работать, потому что каждый месяц он высылал ей нечто вроде пособия. «Мне никогда такие не нравились», — заметил я. Две другие чем-то напоминали первую. Одна занималась рекламой в сети институтов красоты, вторая работала директором на телевидении. Это не было девицы, которых он мог снять в баре, которых можно было заболтать и в тот же вечер увезти в отель и там трахать всю ночь напролет, наблюдая через стекло панорамного окна во всю стену, как разбегаются до самого горизонта многотысячные огни города. Нет, это было несколько иное. Как вам объяснить? Ему нравилась мысль, что он чувствовал в себе силы написать страницу об этой эпохе, в которую жил. Он бесконечно любил всякие истории. Человек, который очень легко вписывался в общество. Именно поэтому было совершенно невозможно привести туда к нам эту девицу, которая делала рекламу, или другую дикторшу, и сделать их нашими рабынями, пусть даже под действием экстази, поскольку они были знакомы уже более 4 или 5 лет. В сущности, то, к чему мы стремились, это переделать самых обычных женщин, ничего не знающих о садомазохизме, в настоящих похотливых тварей, в 100 раз заразительнее, чем Киото. «У меня есть одна любовница, несколько другого толка», — признался он мне. «Какая она?» — спросила я. «Совершенно обычная девушка, без всяких заморочек». Его ответ меня заинтересовал, и я подумала, что она-то как раз и могла бы нам помочь. Норико было 27 лет. Она работала продавщицей в одном модном салоне. Они встречались одно время, где-то 1/2 года. А потом, поскольку он не получал от нее известий, он подумал, что она встретила кого-то другого. Человека, который, должно быть, принадлежал к ее миру. Это был мир, где объедаются до отвала за 2200 йен в гостиничных ресторанах, где опрокидывают пиалы, соба и кицун-удон прямо за стойкой забегаловки. Мир горячих бенто и пиццы-хат. В общем, довольно далеко от Шато Латур 76 года. И все же Нарико так и не забыла его, хотя она в самом деле успела завестись тем самым приятелем. Я почему-то всегда думала, что мы никогда не сможем существовать в том же мире, что и она. И в сущности я была права, поскольку достаточно взять в руки фотоаппарат какой-нибудь Minolta Alpha 7000 или Canon EOS и направить объектив на красивые вещи, чтобы сделать хорошие снимки. Достаточно прокатиться в Бентли или Ягуаре, чтобы уже почувствовать невероятно шикарную жизнь. Именно это мы и хотели дать почувствовать этим девушкам. Но тем, кто никогда не сидел в Бентли, эту невероятно шикарную жизнь можно было лишь описать словами. При этом мы всегда сильно рисковали остаться непонятыми. Я все так же ощущал себя вещью. Кейко Катаока проникала в меня под видом какого-нибудь «я» или «ты» и сеяла хаос. Я был напуган до смерти и не мог даже поднять головы. Слова не проходили сквозь меня, но как будто заваливали, затапливали. Причина, по которой мы выбрали именно Норико, довольно банальна. В общем-то, это можно обнаружить в подавляющем большинстве видео садомазо. Словом, Вполне классическая история, не правда ли? Вы согласны, господин Миясита? Господин Миясита, мне было как-то странно слышать, что меня называют по имени. Я уже успел забыть, что Миясита являлась именем собственным, моим. Произошло это только что, когда Кейко Катаока заговорила о снижении профессионализма девушек из клубов Садамаза, делая вид, что не заметила, как я только что мастурбировал в туалете отеля. Именно в тот момент я решил отказаться от собственного «я» и уперся взглядом в ножки кресла. А этот предмет чуть не поглотил меня. В настоящее время ножки кресла вонзались в меня. Это было какое-то неотвязное и неприятное ощущение. Я еще подумал, что это должно быть похоже на ощущение женщины, когда в нее проникает член мужчины, которого она не хочет. Ножки кресла всасывали меня, тогда как они, напротив, должны были бы проникать в меня. И мне казалось, что кожа моя вывернута наизнанку, как перчатка, а внутренности вывалены наружу, на всеобщее обозрение. Я ощущал опасность, но не находил в себе сил противостоять ей. У меня больше не было моего «я». И это напомнило мне тот день, когда я чуть не утонул. Я тогда еще учился в начальной школе. Я плавал в большом водоеме и внезапно почувствовал, как у меня свело ноги. Никто даже не заметил, что происходит. А я, правда, чуть не утонул. Никто ничего не видел, а я пошел ко дну. Я отчаянно забился под водой, и именно это привлекло внимание тренера, который нырнул и вытащил меня. Это происшествие отпечаталось в моей детской памяти. Перспектива умереть, захлебнувшись, заставила меня найти в себе силы забиться под водой. Страх смерти, бессилие и вода, которой я уже наглотался, успели лишить меня последних сил. И я помню, что уже готов был отказаться от борьбы, но в последний момент был спасен. Ощущение, что меня будто заглатывают ножки кресла, походило на страх, который я испытал в детстве. На то чувство нежелания бороться, которому я чуть не поддался. В настоящий момент я уже готов был разжать зубы, но страх заставил меня поднять голову, однако, даже если на этот раз мне не грозило захлебнуться, я все равно готов был отступить. «Ты не должен покоряться ножкам кресла», — беспрестанно твердил мой внутренний голос. Теперь я думал уже не головой, но какой-то низшей, более простой частью тела. Скажем, мышцами ягодиц. Мне оставалось несколько секунд, несколько мгновений, чтобы превратиться в ножки кресла. Кейко Катаока превратилась в какую-то необыкновенно объективную сущность и говорила теперь не от первого лица. Она повторяла «я», но мне слышалось «она». Как будто что-то переводило мне ее слова, поскольку у меня уже не было собственной личности. Например, она говорила: «Я не могла принять его предложение». А я слышал: «Неизвестно почему, но она не могла принять его предложение». И сейчас еще, стоило мне захотеть, и я сразу мог услышать, как она говорит от третьего лица. Так было проще. Даже если это было сродни тому, чтобы уйти под воду и захлебнуться. В каком-то смысле это было как клеймение еретика каленым железом, как попадание в зависимость от химического вещества, как самоубийство. А вот почему я все еще пытался отбиваться, неистово стуча руками и ногами, как в том бассейне, пытался вернуться в себя, в то же время даже не предполагая, как долго сможет поддерживать меня это нечто, вроде остатков мышечной воли. Я чувствовал, что все мое тело, за исключением какой-то мизерной части его, уже приняло эту мысль о растворении личности. «Наивная и чистая девушка попадает в руки мужчины и женщины, которые обладают определенной властью. Не правда ли, классическая завязка? Именно это вы чаще всего и встречаете в эротических фильмах и романах. Я была очень независимым ребенком. Мне всегда позволяли делать все, что захочется. Так что у меня была возможность перечитать немало подобной литературы. Эротические романы. Я почувствовал, как где-то глубоко во мне угасли остатки воли, когда два этих слова соскользнули с губ Кейко Катаоки. Я беззвучно произнес: «Ножки кресла снова начали всасывать миоститу». Мне казалось, я понял, что должен был испытывать наркоман во время ломки, и повторил все так же, не произнося ни звука. «Миясита понимает, что должен чувствовать наркоман во время ломки». Не знаю, сколько раз это повторялось, но я понял, что мое «я» в нокауте. Это было немного странно. Я потерял свое «я», но сохранил все чувства. И это состояние, несомненно, должно было походить на то, что обычно называют «жизнью после смерти». Как бы там ни было, но того, что Кейко Катаока произнесла эти два слова «эротические романы», хватило, чтобы превратить Миоситу в ножки кресла. Она стала размышлять над структурой фантазмов, используемых в большинстве эротических фильмов и книг. «Обычно они являли вам мужчин в зрелом возрасте или молодую пару, желавших увеличить собственное возбуждение, введя в свои любовные игры кого-то третьего. В главной роли часто выступали гомосексуалисты или лесбиянки, несомненно, для того, чтобы как можно ощутимее передать эту беспристранную, напряженную погоню за удовольствием. Подобный мотив можно было обнаружить в большинстве порнографических фильмов, в том числе и в этих ужасных копиях кассет датских порнушек. Одна пара молодых богатых любовников, отказавшись от этого мира, решает уединиться в каком-нибудь замке и снимает себе смазливую нимфетку или юного красавчика. Или еще, и даже чаще, какие-нибудь смутьяны, или люди вне закона, или, скажем, глава подрывной организации покупают мужчин или женщин, чтобы располагать ими в сексуальном плане, как им заблагорассудится». Она верно говорила. Все так и было. Этот тип персонажей существовал на самом деле. И она не раз сама это испробовала. Ее часто снимали подобные люди. Десятки раз ей случалось в компании других девушек, которых она знала по клубам, приезжать на вызов к садистам или мазохистам и участвовать в тайных оргиях с политиками или бизнесменами. Обычно оргии начинались после более или менее официального банкета или приема. Происходило это в маленьких комнатах, где они устраивали небольшой бедлам на 3-4 персоны. Случалось, что ее вызывали женатые пары или группы друзей. Чем же все это отличалось от того, чему решили предаться Кейко Катаока с бомжом? В то время они не задавались подобными вопросами. Они никогда не интересовались другими сексуальными авантюристами, даже когда поняли, что достигли предела возможного физического удовольствия. Она продолжала говорить от первого лица. «Я», — говорила Кейко, обращаясь к Миосити, превратившемуся в ножки кресла, на котором она сидела. «Мы не строили никаких иллюзий, и, несомненно, именно это отличало нас от тех людей, которые любят развлекаться втроем или вчетвером. Другими словами, мы не были закоренелыми адептами подобных оргий. Даже если ему не раз случалось вызывать пару-тройку, даже четырех девушек, когда он открыл для себя прелести игр садомаза, я хочу сказать, что это было моим товаром. И я употребляю слово «иллюзии» именно в этом смысле. Миру известны лишь крайние удовольствия и люди, желающие их получить. Это тоже увлекало меня, и мне следовало, наверное, удовлетвориться тем, чтобы притвориться, будто я и в самом деле их получаю. Сейчас я могу это признать. Посмотрите, скажем, что выдает вам пресса в разделе «Частная жизнь». История мужа, к который залез в постель к подруге или сестре своей жены. Уж не знаю там, к кому. Приехавшей к ним погостить. Жена застает их в самый пикантный момент. И все трое столь возбуждены подобной ситуацией, что тут же затевают игру втроем. Не думаю, что вам необходимо представлять данную проблему в развернутом виде, не так ли, господин Миясита? Вы, кажется, эксперт по сбору и анализу информации. И того, что я вам рассказала, должно быть достаточно. Поэтому совершенно бесполезно развивать эту тему. Даже если неотступное желание рассказать все это кому-нибудь преследует меня так давно, что, как говорится, в яйцах засело. Я не утверждаю, что то, чем мы вместе занимались, я и этот человек, сильно отличается от того, что делают люди, извращенные своими желаниями. Нет, мы не были ни чаще, ни чище, ни порочнее. И в большинстве случаев это сводилось к обычному групповому акту втроем. Лучше я расскажу вам, что конкретно мы делали. Норико работала в салоне итальянской одежды, расположенном в квартале Минами-Аояма. Она была продавщицей в женском отделе огромного магазина «Сейбу» или «Такасимайя», я точно не помню. Норико была хорошенькая и сметливая, так что ей поручали заведование складами. «И какая она, эта девушка?» – спросил я. «Приличная», – ответил он. «Я встречаюсь только с приличными». Они находились в апартаментах, которые он обычно бронировал в одном гранд-отеле в Акасаке. Из окна номера открывался вид почти на весь Токио. Ему нравилось высыпать очень длинные бороздки кокаина на стеклянном столике. Солнце садилось, но в небе еще кое-где на горизонте проблескивала синева, и огни Токийской башни только что начали перемигиваться. Он втянул половину полоски и выпил бутылку «Хайникен» или немного шампанского «Крюг». Затем сказал Кейку Катаоке: «Смотри!» Он кивнул в сторону огромного окна. «Посмотри на Токио, на этот Токио, насколько хватает глаз, на последнем дыхании». Он всегда повторял эту фразу. «Непонятно, кто это, Токио на последнем дыхании или это я сам?» Хотелось спросить ей. Она чувствовала, что не будет уже ничего выше того удовольствия, которое они испытали вместе, что они достигли предела. Что если предел уже был достигнут, лучше уже было ничего не предпринимать, чтобы не разрушить их отношения. Лучше было утопить реальность этой связи в наркотиках или пригласить кого-то третьего. «Приличная девушка! Что ты под этим понимаешь? Все мои подруги – приличные девушки!» Кейко Катаока прекрасно понимала, что мужчина обычно подразумевает под этим «приличная девушка», и задала этот вопрос уверенным тоном. Ей казалось, что она ходит по краю пропасти. У нее всегда появлялось это ощущение с того самого дня, когда она почувствовала, как желание струится у нее между ног. Это было еще в детском саду. Именно эта дрожь толкала ее, совсем еще маленькую, склоняться, глядя вниз, в пустоту. И именно это позволило ей жить дальше. «Может быть, я была не совсем нормальной, что думала об этом. Может, я была чокнутая, что мочилась в штаны, каждый раз думая об этом. Как будто еще вчера моя соседка, старуха, спросила меня, не являюсь ли я сексуально озабоченной. Я не знала, что это значит. Сексуально озабоченная. Но поняла. Она хотела сказать, что мужчины с их членами погубят меня, когда я вырасту. Я всегда жила в этом страхе. Поэтому-то я и ничем не рисковала, даже стоя на краю пропасти. Несмотря на страх и напряжение, которые держали меня, впрочем, как ни странно, я никогда не пыталась от них избавиться. Встреча с бомжом оказалась решающей. Я? В тот день, когда она впервые купила себе розы, в тот день, когда она впервые продала свое унижение, в тот самый день... Нет, гораздо раньше, в сущности, с самого дня своего рождения, с того самого дня, когда она поняла, что начало и протекание этого нежного и сильного, неодолимого удовольствия, которое проистекало из ложбинки у нее между ляжек, поднималось по спине, вонзалось в затылок и расходилось по вискам, были исключительно результатом, плодом отношений между двумя существами. С того дня Кейко Катаока уже знала, что мужчина, который позволит ей выразить точно и конкретно ее желание, однажды, рано или поздно, появится в ее жизни. Этот мужчина должен был быть, не мог быть никем иным, как садистом. Садистом, к которому она проникнется глубочайшим уважением. Садистом, который позволит ей утвердиться в своем желании. Который потребует, чтобы она унизилась перед ним и согласится смотреть, как она будет кончать в тот момент, когда она перешагнет через свой стыд. Именно такого человека она ждала. Но в этом же состояло противоречие. Это означало желание испытать еще большее унижение после того, как она уже испытает самое крайнее унижение. Другими словами, это означало добиться от него, чтобы он вытерпел, наблюдая ее в таком состоянии. До каких пор могло продолжаться подобное напряжение? Нурико, пожалуй, ничем не могла нам помочь. Какую власть сообщали нам садистские приемы, в которых мы изощрялись? Наркотики, шампанское, апартаменты с видом на Токио. Это нас вовсе не интересовало. Вместе с тем мы не простили бы себе, если бы напряжение, в котором мы пребывали, покинуло бы нас. Когда заигрываешь со смертью, становишься романтиком. Как-то сказал этот человек, и ей не было противно слушать, как он выдает подобные чувствительные сентенции. Кейко Катаока, которая могла, глядя на руки и пальцы мужчины, представить себе его пенис, размеры и форму, его манеру кончать, понимала, что фраза, которую произнес этот человек, помогала ему успокоиться. Ей нравилось, что слова для бомжа были способом успокоиться. «Что для тебя значит «приличная девушка»?» «Приличная девушка?» «Именно то и значит, что приличная. Буквально. Так же, как и приличное вино, приличный стейк, приличный кутюрье, понимаешь? Хорошие исходные данные плюс хорошее воспитание». «Я уже говорила, как долго они были знакомы?» Она много раз слышала ответ на этот вопрос. И хотя план встречи был тщательно разработан заранее, она не могла удержаться, чтобы не задать его снова и снова. В тот вечер она чувствовала напряжение, какого не испытывала ни с одной девушкой из клуба, даже с Кюока. Мужчина пил шампанское «Крюг» 79-го года, наслаждаясь видом Токио из огромного окна своих апартаментов. Он уже высыпал три полоски кокаина длиной в 10 сантиметров каждая. Этого могло бы хватить на всю ночь. Кейко Катаока смела половину полоски разом. В тот вечер она казалась немного рассеянной. «Они были знакомы уже 4 года». В тот момент они уточняли последние детали этого вечера. «Это не означало, что он переспал с ней сразу, как только познакомился, понимаете?» «Я не из тех, кто сразу бросается на женщину, потому что знаю, что из этого не выходит ничего путного, если не соблюдаешь то, что называется переводом, часом или сезоном. Это все равно, что пирожки с мясом, которые продают в киоске на вокзале и которые покажутся тебе сочными и вкусными в тот момент, когда ты подыхаешь с голоду. Я ничего не имею против пирожков с мясом. Проблема лишь в том, чтобы уметь признать, что они не являются хорошими сами по себе. Понимаешь?» «Ну да, это сравнение со слоеными пирожками не очень легко уловить». «Эта девица дорого обошлась тебе?» «Да нет, не больше, чем обычно. Я не из тех, кто тратит деньги на женщин. Мне не приносит никакого удовлетворения снять дичь за пределами моей привычной территории охоты. Не знаю почему, но меня никогда не интересовали подобные вещи. И потом, я считаю, это связано с тем, что я никогда не стану мазохистом. Что ты об этом думаешь, Кейко? Это была тема, которую они часто обсуждали. Они говорили об этом и в Париже, и в Венеции, и в Барселоне, и в Нью-Йорке. От кокаина и экстази становишься чересчур болтливым. Поначалу. И Кейко нравилось слушать этого мужчину. Ей нравились слова, которые он подбирал, движение его рук и пальцев. То смешение доверия и сомнения, которое окрашивало его голос, розовый кончик его языка, который время от времени нервно проскальзывал между сухими губами, облизывая их. Иногда, слушая его, она вдруг спрашивала себя, сможет ли она любить их всегда, эти губы. Но в тот вечер она впервые спросила себя, что, если скука встрянет между ними? Да, вероятно, в этом и заключается причина того, что ты никогда не станешь мазохистом. Ты понимаешь, вот, для примера, это как если бы я влюбился в какую-нибудь актрису, пусть даже знаменитую, актрису, которой бы я обладал, понимаешь? Я никогда бы не испытал особого тщеславного удовольствия показаться с ней на людях в обнимку, только для того, чтобы обратить на себя внимание. Я ничего не имею против актрис. Я хочу сказать, что вынес бы ее и так, без макияжа. Я знаю людей, которые обладают колоссальной энергией, как, кстати, и ты, но мне было бы трудно охарактеризовать тебя только так. Это значило бы признать, что существует много женщин, обладающих подобной энергией. Просто я ненавижу тратить попусту свое время, поскольку даже на моей территории, я имею в виду среди женщин, которым я нравлюсь с первого взгляда, неизбежно попадается уйма приличных девушек, даже если это и не облегчает задачу. Видишь ли, очень может быть, что Нурико оказалась лучшей из всех, может быть, даже слишком хорошей. «Выбирать среди лучших». Услышав, как он произносит эти слова, Кейко Катаока испытала жгучую ревность, чувство которого до сих пор не знала. Им никогда не случалось, как обычным любовникам, сидя за столиком в кафе, рассказывать друг другу о годах, проведенных в лицее, ходить в кино на последний сеанс, уезжать на пару дней в онсен, забираться в номер отеля и сразу набрасываться друг на друга, даже не раздевшись до конца. Нет, они всегда встречались, чтобы исполнить некий ритуал. А это подразумевало определенное время на обстоятельный разговор. На наркотики, в конце концов. Начинали они с того, что лизали друг другу стопы. Затем она медленно раздевалась перед ним. Он вставлял ей вибромассажер во влагалище и заставлял наматывать круги по комнате на карачках. Так все и происходило. «Почему ты никогда просто не возьмешь меня?» — однажды спросила она его. Среди мужчин и женщин, которые не в состоянии удовлетворить себя обычным способом, мы с тобой заняли бы первое место, — не побоялся ответить он. «Может быть, эта девушка была даже слишком хорошей?» Да, она никогда ничего не требовала для себя самой. Девушка, которая целый день серьезно работала и которая была занята даже вечером. Однако, когда мы с ней начали встречаться, я имею в виду и сексуальные отношения, она являлась ко мне в отель по первому звонку, даже посреди ночи, даже когда я был в доску пьян. Это ни в коем случае не означает, что она совершенно не пользовалась успехом у мужчин. Она целые дни проводила в магазине, и, естественно, вокруг нее постоянно кружили тучи мужиков, начиная с мелких работников производства готового платья и кончая служащими банков и журналистами. И, к счастью или к несчастью, для меня, конечно, к счастью, Нарико оказалась девушкой, воспитанной примерным отцом и любящей матерью. У нее было два брата. Один – пилот японских авиалиний, другой работал в ЮНЕСКО. Сейчас уже точно не помню. Парни, которые всегда посылали ей цветы на день рождения. Ты понимаешь, о чем я? Нурико всегда была любимицей. Девочкой без комплексов, которая никогда бы не стала бегать за мужчиной, которая никогда не удивлялась настолько Это было естественным для нее, что мужчины всегда с ней предупредительны. Словом, это была девушка, которая не умела лгать себе, девушка, которая просто не понимала таких слов, как «выносить» или «жертвовать собой», даже если она, естественно, была готова на все ради мужчины, которого любила, готова страдать ради него. Я говорю тебе сейчас все это не для того, чтобы дать тебе понять, насколько я нравлюсь женщинам, но лишь за тем, чтобы объяснить, что я понимаю под словами «приличная девушка». «Почему же вы расстались?» «Да мы на самом деле и не расставались. Мы просто перестали видеться. И это произошло как-то само собой. Никакого чувства вины. Может быть, это от того, что она всегда точно исполняла все, что я от нее требовал. И так как в то время у меня были и другие женщины, гораздо менее послушные и покорные, то мало-помалу я стал ее меньше, как бы это выразиться, замечать». Но Рико вот-вот должна была прийти. Кейко Катаока чувствовала, то у нее начинается гон. И впервые она почувствовала это до того, как к ней прикоснулись. «Мне очень жаль, право, очень жаль». Кейко Катаока начала с извинений, когда Нурико вошла в номер. «Мое имя Катаока, я его ассистентка. Я занимаюсь всем, что имеет отношение к музыкальной части его деятельности. Я вынуждена буду вас оставить, но прошу, располагайтесь». Кейко Катаока сразу поняла, что с этой девушкой не потребуется тратить много времени и сил. Но Рико в точности подходила под описание, только что сделанное бомжом. Ей было чуть больше 20 лет, очень узкие глаза, кожа в самом деле казалась нежной. Обыкновенная хорошенькая девушка. «Да нет же, это я вам помешала», ответила она, когда Кейко Катаока встретила ее этой фразой. «Мне, право, очень жаль, но прошу вас, располагайтесь». На ней был отличный костюм, вероятно, хорошей марки. «Ему еще надо просмотреть несколько дел, а пока прошу вас, воспользуемся этим, чтобы переговорить, так по-женски». «Извините меня, но Рико». «У меня тут же, еще буквально на пару минут», сказал мужчина, увидев, как обе они садятся на диван. Две совершенно обычные хорошенькие женщины, рядом на том же диване бежевой кожи. «Она на самом деле слишком приличная», — подумала Кейко Катаока. «Я слышала, вы работаете в сфере моды, и могу заметить, вы умеете носить хорошие западные вещи», — сказала она, предложив девушке джин-тоник, который только что приготовил. «Да нет, что вы, я продавщица в модном салоне», ответила смутившись обыкновенная хорошенькая девушка по имени Нурико. «Спасибо», прибавила она, беря стакан, предложенный Кейко Катаокой, которая, в свою очередь, подумала, что никогда обычная проститутка, девица, снятая за небольшую сумму, не смогла бы вызвать в ней подобного возбуждения. Даже в игре на троих недостаточно было просто прибавить кусок мяса, чтобы продлить удовольствие и изменить характер связи. С Нурико все было по-другому. Нурико выполняла роль катализатора. Кейко Катаока стала подбираться к ней очень осторожно, допивая свой джин-тоник. Не следовало сразу набрасываться на дичь, совсем как с пасущимся стадом баранов. Не нужно спешки, надо лишь запастись терпением. «Извините, обычно я не употребляю алкогольных напитков, разве что за компанию. И только напитки очень высокого качества, алкоголь, всегда вызывают у меня страшную мигрень». «Ах так? А вот я могу пить столько, сколько захочу». «Вы знаете такой бар «Эль Грио»? Он находится в квартале Дайканияма. Бармен там итальянец, а повадки у него, как у настоящего мафиози». «Нет, не знаю, я не часто бываю в таких местах». «Мне кажется, то лучше итальянца никто не сможет содержать бар, я даже уверена». «Вы так не думаете?» «Откровенно говоря, мне не часто приходится бывать за границей». Но Рико говорила сквозь зубы, невероятно растягивая последние слоги. Она производила впечатление подыхающей рептилии с этой ее преувеличенной и простоватой манерой произносить слова. Так уже не говорили даже школьницы, девушки-подростки, которых немало шляется в этих кварталах. У каждого из нас есть инстинкт самосохранения. Каждый каким-то образом защищается при возникновении опасности. Говоря сквозь зубы, невероятно растягивая слова, пытаясь прикинуться перед Кейку Катаокой обычной девушкой, каковой она, конечно же, не являлась, но Рико делала именно это, пыталась защитить себя. Это была девушка, у которой где-то глубоко была запрятана исключительная способность к сопротивлению. Бомж делал вид, что работает, стуча по клавишам своего компьютера или просматривая какие-то бумаги. Но он не упускал ни единого слова из разговора двух женщин. «У этого человека настоящий дар притворяться», — подумала Кейко Катаока. «Но разве это искусство симуляции не составляло его натуру?» «Есть много отелей, построенных целиком из белого мрамора. Это отели максимум номеров на 30 в Сен-Жан-Кап-Ферра. Это в закрытой зоне, точнее, между Ниццей и Монако». Бомж, который следил за каждым словом, резко прервал Кейку. «Эй, Нарико! Ты как-то говорила, что готова принять любое средство, способное сделать тебя счастливой. Не правда ли? Так вот, я привез тебе немного из Лондона. Хочешь попробовать?» Нарико как-то сразу напряглась, услышав его голос, и это внезапно овладевшее ею состояние напряжения они и не должны были теперь упустить. «А? Что ты говоришь?» Нарико ответила, еще больше растягивая последние слоги. Она согласилась на это свидание по одной единственной причине. Надеялась, что ее оттрахают как следует. Давно уже ее никто нормально не вздувал. Она была напряжена, потому что пока не знала, какова будет ее роль здесь, в этом номере. В этой связи между Кейко Катаокой и бомжом, которого она встретила сейчас, впервые после годового перерыва. Вот это напряжение, свое хорошее воспитание и внутреннюю силу она и пыталась, правда, без особого успеха, рассеять, выражаясь как развязная студентка. Но Рико была достаточно сильной, чтобы не подавлять в себе желание узнать, каким будет действие предложенного средства и в каком направлении будут развиваться отношения в данном треугольнике. «И что это за средство?» Нарико залпом осушила остатки джин-тоника и вопросительно посмотрела на бомжа, затем на Кейко Катаоку. Прослушав двухминутное наставление по поводу эффекта, производимого экстази, она раскусила розовую таблетку, поморщившись и сделав вид, что это горько. «Видите ли, в таких мраморных отелях, где потолки в барах непременно украшаются фресками, за стойкой вы всегда обнаружите итальянца. Это лучшие бармены. Не считая, конечно, ирландцев. И знаете почему?» Нарико покачала головой. Зрачки у нее еще не успели расшириться. «Дело в том, что итальянцы, как и ирландцы, в душе народ охотников. И поверьте мне, я знаю, чем отличается настоящий охотник, потому что этот человек тоже из этой породы. Вы это знали?» Нарико взглянула в сторону мужчины, когда Кейко Катаока заговорила о нем. Экстази как раз начало проникать в кровеносную систему. Она почувствовала, как зараза распространяется по всему телу, до самых кончиков пальцев, и поняла, что теряет контроль над собой. Вначале средство всегда вызывает небольшую панику. После странного впечатления, что мозг прилип к черепной коробке, вызвав потерю равновесия и головокружение, объект вдруг осознает существование этой самой вагины, сходящей мутной влагой и разрываемой спазмами от непреодолимого желания, чтобы в нее вонзился пенис, от желания трахаться в самых немыслимых, почти невозможных позах. Тогда он начинает требовать, чтобы ему дали то, чего он до сих пор был лишен. «Охотник готов преследовать свою добычу, соблюдая тысячи предосторожностей. Он умеет держаться против ветра так, чтобы животное не распознало его запах. Он продвигается очень медленно, стараясь ступать совершенно бесшумно по траве или опавшим листьям. Вы это знаете, не так ли?» Нарико немного повернулась. Ей было трудно сидеть неподвижно на этом диване. Она пыталась сосредоточить внимание на том, что говорила Кейко Катаока. Однако, концентрируясь на этом описании охотника, она вдруг поняла, что дрожит, и ей захотелось спрятаться при звуке внезапно послышавшихся шагов. Но спрятаться, естественно, было невозможно. И эти шаги лишь еще больше усиливали впечатление пропасти, которая разверзалась у нее внутри. То, что скрывалось за словом «охотник», приняло для нее фаллическую форму. Но в конечном счете в предсказанный момент охотник должен уметь прорвать пространство, забыть все. Свои навыки, собственное представление о себе, все, что ему кажется, что он знает о себе. В тот момент, когда он нажимает на спусковой крючок или разжимает пальцы, отпуская стрелу, когда он потрошит дичь или сдирает шкуру с животного, он должен следовать своему инстинкту и позволить увлечь себя собственной агрессивной натуре. То же самое с итальянскими и ирландскими барменами. Им не нужно измерять количество джина или водки. Даже для сухого мартини. Хоп, немного джина, хоп, немного вермута. Они никогда не ошибаются, никогда. Даже на каплю. Норико, вы следите за моими словами? Норико дрожала все сильнее и сильнее. Она уже готова была упасть на диван. И в тот момент, когда она протянула руку, чтобы опереться обо что-нибудь, вдруг почувствовала, что все внутри у нее закружилось. Появилось острое осознание того, чего она, собственно, ожидала, входя в эти апартаменты. Она много чего передумала. Весьма возможно, она ожидала, что бомж станет рассказывать ей все, что с ним было за все это время. Пока они не виделись, конечно, они выпили бы чего-нибудь, и она понемногу освободилась бы от своего напряжения, позволила бы этому мужчине действовать. Он бы обнял ее, нежно приласкал. «Ты знаешь, ты можешь гордиться собой», — сказал бы он ей. «Ты права, ты была права, что не соглашалась ни на какие посредственные компромиссы, а ждала меня». Потом он позволил бы ей завладеть его членом, которого она так хотела, что-нибудь в этом роде. Но шум шагов отвлек ее. Ее овладело одно непреодолимое желание. Любой наркотик, будь то ЛСД, экстази, героин, кокаин или марихуана, неважно, действовал таким образом, что тело начинало требовать удовлетворения, и возникал риск, что объект впадет в истерику, если не осознает, что с ним происходит. «Нарико, вы следите за моими словами?» Кейко Катаока пыталась продолжать говорить с ней в той же милой, спокойной манере. Хотя не было уже никаких причин думать, что Норико понимает хоть что-нибудь из того, что она ей говорит. Она пыталась толкнуть ее на ложный шаг. Норико же тщетно пыталась найти, на что можно было бы опереться. Взгляд ее блуждал в тумане, а на лице застыло выражение маленькой девочки, которую только что отругали. «Эй, Норико! Я с вами говорю!» Норико приложила ладони к вискам и попыталась подняться, но не сумела. Глазное яблоко расширилось у нее настолько, что скрыло радужную оболочку. Она умоляла, чтобы ей дали что-нибудь скорее. «Не понимаю, почему ты решила, что тебе так сразу дадут то, чего ты хочешь?» — прошептала Кейко Катаока. Не в привычках садиста пытаться подчинить себе бессознательное существо. Конечно, такие тоже бывают. Но если называть человеком всякую тварь, способную ходить на двух ногах, то это будут всего лишь австралопитеки. «Что с вами? Вы плохо себя чувствуете? Не хотите прилечь на кровать? Идемте, я вас провожу». Но Рико Стеная согласилась. Она попыталась подняться, оперевшись на Кейко Катаоку, но ее шатнуло в сторону, и стаканы и ведерко из-под льда полетели со столика на пол. Она с трудом стала вновь подниматься, вся в слезах. Кейко Катаока на этот раз сама подтолкнула ее к столу. «Нет, вы посмотрите, что вы наделали, Норико!» «Все залили, все бумаги!» — презрительно воскликнула она. Она была выше сантиметров на 8. Норико побледнела. Она взглянула на рассыпанный по полу лед, затем в лицо Кейко Катаоки и поняла, что не может подобрать слов извинения. Губы не слушалось ее. «Ах, извините меня, все спуталось. Что же делать? Что я могу сделать?» Слезы уже готовы были брызнуть из глаз. Кейко Катаока влепила ей пощечину. «Соберите лед!» Бомж улыбался. Норико дрожала, потирая щеку. Она наклонилась, чтобы собрать лед, и повалилась на пол. В этот момент юбка у нее задралась, приоткрыв соблазнительные белые ляжки. «Собирайте, собирайте! Все до единого!» Но Рико была как ребенок. Она ненавидела себя. Еще 5 минут, и она забудет про свой стыд. «Но Рико, вы отдаете себе отчет в том, что натворили? Вы залили папки с очень важными делами и рассыпали лед по этому шикарному паркету. Простите, я все соберу, простите меня!» Она разрыдалась, бормоча слова извинения. Голос ее зазвучал громче. Кейко Катаока сделала знак мужчине, приглашая его подойти. Он поднял Нурико, нежно обняв ее за плечи и запустив пальцы ей в волосы. «Нурико, Кейко, моя секретарша. Совершенно естественно, что случившееся ей явно не понравилось. Я тоже хочу извиниться за нее перед тобой. Но посмотри, у тебя вся юбка промокла. Иди, прими душ, иди скорее». Нурико всем телом прижалась к мужчине и зарыдала еще сильнее. Душ еще ладно, но ей хотелось, чтобы он выставил эту женщину, такую сильную, такую высокую. Но она ничего не сказала. Она была уверена, что допустила непростительную ошибку. Смущенная до крайности, она удалилась в ванную. «Отчего я так теку?» — недоумевала она, подмываясь. Когда она возвратилась в салон, обернувшись полотенцем, скрывавшим трусики, Кейко Катаока сидела все на том же диване, одетая в свой шелковый костюм цвета бордо, и сосала твердый член мужчины, стоявшего перед ней. Нурико тихонько вскрикнула и закрыла лицо руками. Кейко Катаока подошла к ней. «Простите меня, Нурико. Я совсем не собираюсь отнимать его у вас. Но я тоже его люблю. Он так дьявольски соблазнителен. Вы не находите?» Нурико опустила руки, взглянула на Кейко Катаоку и кивнула. Эта женщина на самом деле любила этого мужчину и при этом обладала такой силой внушения, что у Нурико мумашки поползли по спине. «Идемте же, я хочу, чтобы вы любили этого мужчину. Вы, должно быть, умеете это лучше меня. Он меланхолик, так, Нурико?» Нурико посмотрела на мужчину. В глазах у нее стояли слезы. Кейко Катаока медленно подвела ее к бомжу, держа за плечи. Все вверх дном. Она чувствовала, все было не так, не только в этом номере гостиницы, но во всей вселенной. Чувствовала, что и Нурико должна бы ощущать дрожащий воздух этой комнаты, хозяйничающий у нее в трусиках, щекочущий кожу. Нурико застонала. Ей мучительно хотелось, чтобы он взял ее прямо сейчас. Кончить как можно скорее, кончить, как раньше, много раз, а потом взять его член в рот и проглотить сперму, доказывая тем самым свою любовь к нему. Сопровождаемая Кейко Катаокой, она приблизилась к дивану, на котором сидел бомж, выпростав свой напряженный член. Подводя к нему Нурико, Кейко Катаока вновь вспомнила о том, что он ей говорил. Голос у него тогда был совершенно спокойный, как у спортивных комментаторов, описывающих какое-нибудь движение теннисиста или гольфиста. «Нурико так странно устроено, и влагалище у нее такое глубокое и так странно расположено, что когда я вхожу в нее, у меня такое впечатление, будто я не вонзаюсь, а скольжу по ее заднице. Вульва у нее так широко открыта, такая влажная, так щедро обдаваемая вязкой жижей, что я не чувствую стенок ее вагины. Как бы объяснить? Похоже на свинину, нежное мясо самочки, которая всю свою жизнь питалась только ямсом. Сначала я не чувствую никакой упругости ее тела, хотя она, несомненно, оказывает какое-то сопротивление. Затем, через некоторое время, когда мы приближаемся к развязке, все у нее внутри будто превращается в турбомашину. Края вагины сжимаются, все тело скручивается, и она кончает. Если я кончаю раньше, то создается впечатление, будто отливаешь в сточную канаву в окрестностях Осаки. С Нурико хорошо только тогда, когда она съеживается, как гиена, рыщущая по саванне. Однажды я подсчитал, она кончила 18 раз. Кейко вспомнила о том, что он рассказал ей в тот вечер, лакомясь блинчиками «Сюзет», опустошив при этом 2 бутылки «Шато Латур» 76-го года. Она остановила Нурико, когда та уже готова была броситься в объятия мужчины. «Мадемуазель Нарико, одну минутку, пожалуйста». «Сначала вы должны исправить ошибку, которую допустили. Я знаю, что он вас уже простил, но так все было бы слишком просто. Вы не находите? Я слишком ответственная секретарша и считаю, что вы слишком легко отделались на этот раз. Что вы об этом думаете?» «Да», — согласилась Нарико, оставшись в одних трусиках. Кожа у нее покрылась мурашками. Она чувствовала, как вокруг нее распространяется запах ее вагины. Ей было как-то неудобно спускать трусики, не поняв, какое отношение это должно иметь к необходимости просить прощения. Она сама не заметила, как оказалась на коленях, связанная кожаным ремнем. Сеанс начался незамедлительно.